Наш самолет заходил на посадку во Внуково. Мы еще не знали, что Тополь накануне вылетел в Тбилиси, из последних сил пытаясь предотвратить готовящуюся там бойню. Почему он не вызвал Малина срочно по спецканалам? Ведь мы провели в Непале почти неделю. Наверное, боялся, что наломаем дров, особенно я со своим карабахским опытом. Он оказался прав. Он сам не опоздал туда и сделал все, что только можно было сделать. Наша помощь была бы избыточной. Уже вечером того дня он позвонил из Тбилиси и сказал Сергею: «Никуда не дергайся, будь в Москве. Это очень важно. Судьба перестройки решается каждый день. Но сегодня особенно. Ты, Ясень, можешь понадобиться Горбачеву. Все, конец связи». В тот раз Ясень не понадобился Горбачеву. Мы просто сидели перед телевизором и смотрели репортаж из Грузии по самому лживому в мире телевизионному каналу. Правду довелось узнать позже. А когда прилетели во Внуково, еще только начиналось 8 апреля. Небо тихо расцветало над зданием аэропорта и дальними елочками. Лайнеры на летнем поле были все чистенькие, умытые, розовые, под лучами утренней зари. И в прохладном воздухе стоял пьянящий, ни с чем не сравнимый запах хорошей, доброй московской весны.